Тальн. О пламени, что горело и погасло. О жаре, который он чувствовал, когда другие не чувствовали. О собственных криках его, что никем не были услышаны. О величайшей пытке, ибо она означает жизнь. Он просто смотрит вот так, ваше величество. Такое ощущение, что он ничего не видит. Иногда бормочет, иногда кричит, но все время пялится. Дары слова. Не его. Никогда они не были его. До сих пор. Клянусь бурей, от него мороз по коже, правда? Ваше величество, мне пришлось это терпеть всю дорогу в фургоне. Половину времени он кричал, другую половину сверлил взглядом мне затылок. Ашут, ты его упомянул? Начал путешествие со мной, ваше величество. Но на второй день объявил, что ему требуется камень. Ах, камень? Да, ваше величество. Выпрыгнул из фургона и нашел один, а потом... ударил им себя по голове. Ваше величество, 3 или 4 раза. Сразу же вернулся в фургон со странной улыбкой и сказал... да. Якобы ему требуется... я специально запомнил это для вас. Вот его слова. Мне потребовалась объективная система отчета, чтобы оценить свои ощущения в твоей компании. Я бы сказал, где-то между 4 и 5 ударами. Сэр, я не вполне понял, что он имел в виду. Похоже, он насмехался надо мною. Точно подмечено. Почему они не кричали? Этот жар. Жар смерти. Смерти и мертвецов. Мертвецов и их разговоров, а не вопли о смерти. Если не считать той смерти, что не пришла. Ваше Величество, после этого Шут просто взял и сбежал. Куда-то в холмы, словно какой-то шквальный рогаед. Борден, не пытайся его понять, только зря измучаешься. Да, Светлорд, нравится мне этот Шут. Элакар, мы в курсе. Вот честное слово, ваше величество, чокнутый был лучшим попутчиком. Но, разумеется, если бы люди наслаждались обществом Шута, это бы означало, что он никудышний Шут, верно? Они горели, стены горели, пол горел. Пылало и внутри того, где нельзя быть, но там пребывает все. Где? Путешествие, вода, колеса, пламя. Да, пламя. Ты меня слышишь, безумец? Элакар, да ты только глянь на него, несчастный не в себе. Я Талинилах-Телин, вестник войны. Голос. Это он сказал. Не в мыслях. Слова пришли, как всегда приходили. Что-что? Говори громче, будь любезен. Вот уже совсем близко возвращение. Опустошение. Нам нужно подготовиться. Вы, должно быть, многое забыли вследствие разрушений, что приключились в минувшие времена. Элакар, я кое-что разобрал. Это Алитийский Северный Говор. Я не ожидал такого от человека со столь темной кожей. Безумец, откуда ты взял осколочный клинок? Расскажи мне. У большинства клинков история длиной в несколько поколений. И все их былые владельцы записаны. Этот совершенно неизвестен. У кого ты его забрал? Калак научил вас выплавлять бронзу. Если вы забыли, с помощью духозаклинателей мы создадим для вас металлические слитки. Хотел бы я обучить вас работе со сталью, но плавить быстрее, чем ковать. А нам требуется то, что мы можем сделать быстро. Ваши каменные инструменты не годятся против того, что грядет. Он что-то сказал про бронзу и камень? Ведаль обучит ваших лекарей. А Езериен, он обучит ваших вождей. Столь многое утрачивается между возвращениями. Осколочный клинок! Где ты его достал? Борден, как вы отделили меч от него? Мы не отделяли, Светлорд. Он сам его бросил. И оружие не исчезло? Значит, ус не было. Он не мог владеть им долго. Его глаза были такого же цвета, когда вы его нашли. Да, сэр. темноглазый с осколочным клинком. Вот уж удивительное зрелище. Я обучу ваших солдат. У нас должно быть время. И Шар все твердит, что есть способ сохранять сведения так, чтобы они не терялись после опустошений. И вы открыли нечто неожиданное. Нам оно пригодится. Связыватели потоков будут хранителями. Рыцарями. Он уже все это говорил, ваше величество. Когда бормочет, то не останавливается. Повторяет снова и снова. Не думаю, что вообще понимает смысл своих слов. До чего жутко, что у него при этом не меняются выражения лица. Но говорит как о лете. Он выглядит так, словно жил дикарем какое-то время. Грива длинная, ногти сломаны. Может, у каких-нибудь сельчан сбежал сумасшедший отец семейства? А клинок, Элакар? Ты же не считаешь, дядя, что это его клинок? Грядущие дни будут трудными. Но с должным обучением человечество выживет. Вы должны привести ко мне своих правителей. Другие вестники скоро к нам присоединятся. Последнее время я готов к любым неожиданностям. Ваше Величество, я предполагаю послать его к ревнителям. Возможно, они помогут его разуму восстановиться. А что ты будешь делать с осколочным клинком? Уверен, мы найдем ему хорошее применение. Вообще-то мне кое-что пришло в голову прямо сейчас. Бордин, возможно, ты мне понадобишься. Приказывайте, Светлорд. Кажется, я опоздал на этот раз. Сколько времени прошло? Слишком много.